По заботе великого Ким Чен Ына накрыты юбилейные столы в честь 70-летия советника Северо-Финляндского провинциального сельскохозяйственного комитета Героя труда Пан Э Сон и председателя правления Чанчунского овощеводческого хозяйства Садонского района города Пинян Героя труда Ким Бён Ён.